Новелла шестая. Бруно и Буфальмака, украв у Каландрина свинью, побуждают его сделать опыт найти ее при помощи имбирных пилюль и вина Верначии, а ему дают одну за другой пилюли из сабура, смешанного с алоэ. Выходит так, что похититель он сам, и они заставляют его откупиться, если не желает, чтобы они рассказали о том жене. Только что кончилась новелла Филострата, над которой много смеялись, когда королева приказала Филомене продолжать рассказы, и она начала. «Прелестные дамы! Как имя Маза побудило Филострата рассказать новеллу, которую вы слышали, так и меня, не что иное, как имя Каландрина и его товарищей, побуждает рассказать вам о них другую, которая, полагаю, вам понравится». Кто такие были Каландрина, Бруно и Буфальмака, о том мне нечего вам рассказывать, потому что о них вы уже много слышали прежде. Потому я пойду далее и скажу, что у Каландрина было не особенно далеко от Флоренции именице, полученное в приданное за женою, из которого в числе других доходов он ежегодно получал свинью. И было у него обыкновение в сентябре всегда отправляться с женой в деревню, колоть свинью и там ее солить. Случилось, между прочим, однажды, что жена была не совсем здорова, а Каландрина один отправился колоть свинью. Когда Бруно и Буфальмака прослышали о том и узнали, что жена туда не поедет, отправились к одному священнику, большому своему приятелю, в соседстве с Каландрино, чтобы провести с ним несколько дней. В то утро, когда они прибыли, Каландрино заколол свинью и, увидев их священником, окликнул их, сказав: «Добро пожаловать! Хочется мне, чтобы вы посмотрели, каков я хозяин!» И, поведя их в свой дом, он показал им ту свинью. Они увидели, что свинья чудеснейшая, и узнали, что Каландрино хочет посолить ее для домашнего обихода. На это Бруно и говорит: «Эх, как же ты глуп! Продай ее! Деньги мы прокутим, а жене твоей скажем, что ее у тебя украли!» «Нет, она этому не поверит и выгонит меня из дому», — отвечал Каландрино. «Не хлопочите, я ни за что этого не сделаю». Разговоров было много, но они ни к чему не привели. Каландрино пригласил их поужинать, чем Бог послал, но те ужинать у него не захотели и расстались с ним. Бруно и говорит Буфальмака: «Не украсть ли нам у него ночью ту свинью?» «Как же это мы сделаем?» — спросил Буфальмака. Бруно сказал: «Как? Это я уже наметил. Лишь бы он не перенес ее с того места, где она теперь». «Коли так, сделаем это», — ответил Буфальмака. «Почему бы нам того и не сделать? А затем мы полакомимся ею вместе с батюшкой». Священник сказал, что это ему будет очень приятно. Тогда Бруно и говорит: «Тут надо пустить в ход некое художество. Ты знаешь, Буфальмака, как скуп Каландрино и как он охотно выпивает, когда платит другой. Пойдем поведем его в таверну, а там пусть священник прикинется, что платит за все, чтобы участвовать нас, и ему не даст платить. Он охмелеет, а затем нам легко будет все сделать, ибо дома он один». Как Бруно сказал, так и сделал. Каландрино, увидев, что священник не позволяет расплачиваться, принялся пить, и хотя ему немного и нужно было, нагрузился порядком. Было уже поздно ночью, когда он ушел из таверны, не желая ужинать. Вошел в дом и, воображая, что запер дверь, оставил ее открытой и лег спать. Буфальмака и Бруно пошли ужинать с священником. Поужинав, захватив кое-какие орудия, чтобы проникнуть в дом Каландрино, в месте, которое наметил себе Бруно, они тихонько отправились туда. Но, найдя дверь открытой, вошли, сняли свинью, отнесли в дом священника, припрятали и улеглись спать.